Глава 28. На вечеринке в доме Джереми Борсона, прислонившись к стенке, стояла Элис Тейлор. Она потягивала алкогольный пунш из пластикового стаканчика и улыбалась. Ее подружки рассказывали что-то веселое. «Мы с Элис дружили уже несколько месяцев. Когда мы разговаривали, она норовила дотронуться до моей руки. Когда шли рядом, подстраивала свой шаг под мой, и наши бедра иногда соприкасались. А недавно, пару дней назад, когда мы шли из школы, и она опять невзначай дотронулась до моего локтя, я взял ее за руку. Она сжала мою ладонь в ответ, и дальше мы шли, уже не расцепляя рук, и болтали, как ни в чем не бывало. У меня впервые в жизни появилась подружка. Завтра мы с ней договорились сходить поесть гамбургеры, а потом в кино, и я был твердо намерен снова взять ее за руку и, может, даже поцеловать, когда в зале выключат свет. А сейчас она стояла у стенки на вечеринке у Джереми Борсона в обрезанных брючках, открывавших загорелые икры, в белом свитере с треугольным вырезом, и ее вьющиеся каштановые волосы были забраны вверх со лба черной лентой. Она хихикала с подружками, но я видел, что глаза ищут мой взгляд из-за края стаканчика, и улыбочки, мимолетные, перламутровые, игривые, тоже адресованы мне. В этих ее улыбках сквозило что-то новое, какое-то дерзкое обещание, и я начал пробираться сквозь толпу, глотая на ходу пунш для храбрости. Я перебирал в уме неожиданно открывшиеся возможности. Вдруг мы с ней ненадолго выйдем на улицу, и мне удастся поцеловать ее уже сегодня. Я был уверен, что она этого хочет. Вся комната пульсировала жаром тел. Из стереосистемы орал дуэт «Fears for Tears». Девчонки неуклюже топтались на пятачке, образовавшемся посреди комнаты, после того, как оттуда вынесли журнальный столик. Парни толпились по соседству в гостиной, подняв стаканы над головой, чтобы не пролить содержимое. Там и сям по стенкам лепились парочки, хотя те, чьи отношения были более продвинутыми, давно ушли целоваться, обжиматься во двор. Ходили слухи, что в туалете уже воняет рвотой, в подвале смотрят порнуху, а в гараже можно покурить травку. Что произошло дальше, я так и не понял. На другом конце комнаты кто-то в кого-то врезался. Может, баловались, может, вообще случайно. Но народ повалился друг на дружку, как костяшки домино. Меня отбросило на Тони Раска, а он в этот момент как раз поднес ко рту бутылку пива. Стекло громко клацнуло о зубы, пиво, вспенившись, вылилось на рубашку. Тони развернулся, вытер лицо рукавом и без всяких предисловий ударил меня ногой по яйцам. Если у вас нет яиц или даже есть, но вы каким-то образом умудрились прожить ни разу, не подставив их под удар, вам неведома одна из наиболее изощренных форм агонии, которую только может испытать мужчина. Полифония боли и музыки, басов и колоратуры, а главное – ударные – все возможные ударные инструменты, все в одном. Сначала ничего, вообще ничего, полная пустота. Боли нет, есть только белая вспышка и потрясение от того, что тебя ударили туда, в самое мягкое, самое интимное место. И поскольку боль еще не пришла, ты надеешься, что она и не придет, что удар был вовсе не так силен, как тебе показалось. Но боль приходит, обрушивается, как гром после молнии, начинается с глухого рокота, медленного, но неумолимого гула. Если продолжать сравнение с музыкой, это басы, низкая тревожная мелодия, которую в фильмах ужасов обычно используют для пущей зловещести перед тем, как из тьмы выпрыгнут страшные существа с клыками или крыльями. Это очень-очень угрожающие ноты, потому что понятно, что вниз им двигаться уже некуда, остается только вверх. И боль действительно зарождается и начинает нарастать, из самой сердцевины твоего существа. Она бьется, рвется наружу. А ты еще думаешь, я справлюсь, это не страшно. Она у меня еще попляшет, эта чертова боль». И в тот же миг ты, перегнувшись пополам, уже корчишься на коленях, хватая ртом воздух и не умея вдохнуть. И не помнишь, как, почему, зачем ты здесь. Боль уже везде. В паху, в кишках, в почках, в сведенных мышцах пониже спины, о существовании которых ты прежде и не подозревал. Тело в судороге. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Легкие сокращаются впустую. Голова свешена, изо рта текут слюни, сердце не справляется с потоком рвущейся по жилам крови, тебя шатает, но тело не слушается, выпрямиться ты не можешь и валишься на бок, как куль, а доведенные до предела нервы скручены узлами и глаза вытаращены, точно ты во время дождя схватился за голый электропровод. Короче, ощущения ни с чем не сравнимые. Вообще-то Раска попал на нашу вечеринку случайно. Школу он окончил 2 года назад, и факт окончания школы уже сам по себе был чудом, учитывая, сколько приводов в участок накопилось у него за драки, наркоту и мелкое хулиганство. Теперь он работал оператором автокара на одном из больших мебельных складов, расположенных над 9-м шоссе, и постоянно тягал гантели с дружками во дворе перед своим домом. Ходили слухи, что однажды Раско угрожал финкой нашему физруку, мистеру Портису, так что у старика случился потом нервный срыв, а в кабаке «Темная лошадка» Раско вырубил вышибалу за то, что ему отказались продать пиво. А давно, еще в 8-м классе, он здорово отдубасил родного отца. Понятно, что найди я в себе силы подняться и дать сдачи, Раска снова сбил бы меня с ног одним пальцем, поэтому я просто свернулся калачиком поплотнее, поджав колени к подбородку. Вокруг меня плыла комната. Под веками закрытых глаз кружились психоделические разводы, а Раска поставил ногу в тяжелом ботинке мне на голову и сказал: «Смотри, куда идешь, придурок». Потом он исчез, и появилась Элис. Они с Джереми помогли мне встать, отвели наверх в спальню его родителей и уложили прямо на покрывало с узором из огурцов. Элис беспрестанно повторяла: «Ты как? Ну ты как?» А я отчаянно пытался не заплакать и в то же время ловил кайф от того, что она рядом, что тревожится за меня, от того, что ее волосы нежно щекочут мне лицо. Но я был очень слаб, и весь остаток сил уходил на то, чтобы позорно не расплакаться в ее присутствии. «Какой же он гад!» — сказала Элис. Я откатился чуть в сторону и прикрыл глаза. Наверное, даже задремал, потому что, когда я очнулся, Элис рядом уже не было, а в ванной комнате, примыкавшей к спальне, уединилась какая-то парочка. Их приглушенные стоны отражались от кафельных стен и усиливались 100 крат. Я уже ковылял домой, когда рядом затормозил отцовский кадиллак. За рулем был Пол. Теперь, когда Пол, как лучший бейсболист школы, обеспечил себе бесплатное обучение в колледже, папа давал ему машину по первому требованию и ни в чем не ограничивал. Поэтому на вечеринке Пол пробыл очень недолго, слинял, чтобы перепихнуться с какой-то девчонкой на заднем сиденье кадиллака. «Привет», — окликнул он меня, — «что случилось?» «Ничего». «А мне сказали, что тебя легнули в задницу». «Не в задницу». Взглянув на Пол, я понял, что брат в ярости. «Садись», — велел он. «Домой же пора. Это тебе больше 18, а у меня комендантский час». «К черту, поехали». «Куда?» Пол ударил кулаком по рулю и, не глядя на меня, повторил: «Садись в машину». В кадиллаке пахло духами и сексом. Каждая кочка, каждый поворот дороги окатывали мои несчастные яйца новой волной боли. «Сучара!» — бормотал Пол, пока машина летела по центральной улице, почти не касаясь асфальта. «Посмотрим, как ему понравится, когда я отвинчу ему голову». Мне было страшновато, да и боль еще не прошла, но рядом с полом я чувствовал себя как за каменной стеной. Как же приятно, черт возьми, иметь брата, которому не все равно, что меня побили. К старшим классам школы мы с ним изрядно отдалились друг от друга, но братские узы — дело такое. Ради меня он перекроил свой вечер, в котором явно присутствовало нагое или почти нагое женское тело. Но он это сделал, чтобы заступиться за младшего брата. «Не реви», — мягко велел он. «Нельзя, чтобы он видел, что ты плачешь». Вечер был безоблачный, и все окрестности заливал голубоватый свет луны, плывший невысоко над горизонтом. Пол несся по пустынным улицам, и мне представилось, что мы едем в кафе, которое стоит на федеральной автостраде. Два брата едут поесть и пообщаться, рассказать друг другу о том, как провели прошлую ночь. В сущности, так мы с Полом как раз и не общались. А жаль. Через пару минут мы подъехали к развалюхе с местами просевшей обветшалой верандой, верный признак викторианского стиля. Раско был на лужайке перед домом, сидел на своей скамейке, наклонной такой для накачки пресса, и потягивал пиво. На ступенях крыльца сидели его дружки, те, что приходили с ним на вечеринку, и в руках у каждого тоже было по банке пива. Вот Раско заметил меня на пассажирском сиденье. Вот, постепенно осознавая, что происходит, перевел взгляд на Пола, а тот, высокий, крепкий, настоящий атлет, выскочил из машины и решительным размашистым шагом направился к дому, освещаемый невыключенными фарами Кадиллака. На миг, о, какой это был сладкий миг, я различил страх на лице врага. «Эй, парень!» — окликнул он Пола, вскочив на ноги. «Тут вообще-то частная собственность, вали отсю!» Кулак Пола с размаху, с треском въехал в открытый рот Раска, и вся моя эйфория разом улетучилась. Раска рухнул на землю. Его дружки вскочили, не очень-то понимая, кто такой Пол и что ему надо, а он стоял над Раской и орал: «Поднимайся, слабак, драться будем!» Я выбрался из машины и побежал по дорожке туда, где лежал распростертый на траве ошалевший Раска. Из губы у него текла кровь, и двух передних зубов не было вовсе. Меня затошнило от ужаса. «Да ладно, Пол, пойдем отсюда!» — взмолился я. «Забудь, не надо!» «Иди-ка сюда, Джад!» — позвал он. Я подошел и встал рядом с ним. В этот момент Раска зашевелился и попытался сесть. Весь подбородок его был точно его окунули в красную краску. Глаза беспорядочно крутились, но сфокусироваться не могли. Когда он, наконец, поднялся на колени, Пол вмазал ему ногой в живот, и Раска снова вырубился. На втором этаже особняка загорелся свет. Внутри залаяла собака. «Пол, скорее, надо сматываться!» «Бей по яйцам!» — велел Пол. Глаза его сверкали, вены на шее набухли и заметно сердито пульсировали под кожей. «Да ладно, не надо, пойдем отсюда!» На веранде вспыхнул свет. Я схватил Пола за руку и потянул к машине. «Пойдем скорее!» — твердил я. Лежа на земле, Раско вяло дрыгнул ногой, пытаясь достать и ударить Пола. Тот, перехватив ногу Раско, поднял ее повыше, так что бедра врага удобно раздвинулись, и скомандовал: «Бей по яйцам и айда!» Когда Пол задрал ему ногу, лицо Раска чуть запрокинулось, и кровь потекла уже вверх по щекам ко лбу. Он открыл рот, чтобы сплюнуть, и мне вдруг показалось, что там не хватает не только зубов, но и кончика языка. «Я не хочу его бить!» — закричал я. И тут за нашими спинами распахнулась дверь, и на пороге появилась толстая тетка в зеленых трениках и бюстгальтере, в котором едва умещалась огромная грудь. Тетка с трудом удерживала за ошейник разъяренного ротвейлера. У нее был в точности такой же выпуклый лоб, как у ее сына, и такие же тусклые свинячьи глазки. «Какого черта? Что тут происходит?» «Мы уже уходим», — сказал я дрогнувшим голосом, и мы с Полом слегка попятились. «Тони, что случилось? О, Господи, он жив! Ротвейлер грозно рычал, подлаивал, рвался из рук хозяйки, и в желтоватом свете, висевшего на веранде фонаря, я видел, как с морды собаки капает густая слюна. Мы уже почти допятились до тротуара, когда миссис Раска сказала «Макс, взять их!» и отпустила пса. В мгновение ока ротвейлер слетел со ступеней, и мы, развернувшись, побежали со всех ног. Я слышал, как царапают по бетонной дорожке когти, а рык эхом отзывался в моем нутре. Пока мы бежали по тротуару, пол меня обогнал и через открытое окно влетел на пассажирское сиденье. Я прыгнул на капот, а оттуда на крышу, чувствуя, как проминается под моим весом тонкий алюминий. Оглянувшись, я увидел, как пес прыгает в салон вслед за полом. Машина подо мной сотрясалась, ротвейлер рычал внутри, а пол кричал уже не от ужаса, а от боли. Я тоже заорал со всей мочи и звал на помощь, покуда в конец не сорвал голос. Голос вернется только через 3 дня, которые я проведу, не выходя из больницы, пока полу будут зашивать плечо и делать операции, чтобы сохранить руку. Пока же я беззвучно орал, писал в штаны и колотил ногами в крышу машины, надеясь хоть как-нибудь отпугнуть пса. В конце концов с собакой справился сам Тони Раско. Подошел, пошатываясь весь в крови, открыл дверцу машины и крикнул «Лежать, Макс!». Однако пес уже вошел в раж, и хозяина не слушался, поэтому Раско вытащил его за задние ноги и попытался удержать, но ротвейлер вывернулся у него из рук и, свирепо лая, рванул назад в машину. Раска встал у него на пути и что-то крикнул резко по-хозяйски. Пес, гавкая и рыча, затанцевал вокруг, и мне показалось, что из пасти у него тоже капает кровь. Но я тут же сообразил, что это кусок красной футболки Пола. «Валите отсюда скорее!» — закричал Раска. «Мне его не удержать!» «Держи!» — истерически крикнул я с крыши. Подо мной, внутри машины, стояла страшная тишина, ни звука. «Садись с той стороны!» — вопил Раска. Не помню, как я скатился с крыши, как открыл дверцу, но помню, как увидел голову Пола где-то под рулем, его странное выгнутое тело, кровь, затекшую в щели и углубление сидений. Еще помню тошнотворный запах крови и дерьма. Когда я приподнял голову Пола, чтобы пролезть за руль, брат не издал ни звука, но от хлопка дверцы он застонал, и я понял, что он жив. Пол так жаждал набить морду Раска, что даже не потрудился заглушить мотор, поэтому я смог тут же закрыть оба окна, как раз перед тем, как ротвейлер снова попытался ворваться внутрь. Его тело ударилось о дверцу всем весом, а зубы проскрежетали по стеклу. Оцепенев, я глядел мимо него на Раска, а он на меня, без всякого выражения, с красным, точно разрисованным, как у дикаря, лицом. А пес продолжал выть и бросаться на дверцу. В какой-то момент я все-таки нажал на газ и медленно, боясь потревожить Пола, тронул машину с места. Ротвейлер устремился за нами, я видел его в зеркало, а потом остановился посреди улицы и стал отчаянно гавкать вслед. Наверное, надо было развернуть машину и попросту его задавить, но я этого не сделал. Я поехал дальше, и это несделанное дело тоже будет мучить меня еще долгие дни и годы. Эх, если бы я его тогда задавил, если бы я спрыгнул с крыши и попытался помочь Полу, если бы я вообще отказался с ним ехать. Я, как ни странно, смог взять себя в руки и доехать до приемного покоя Элмсбургской городской больницы. Как, убейте, не помню. Смутно помню, как медсестра ввела мне в вену иглу, потому что Полу нужно было переливание крови, а потом приехали родители, и у них тоже брали кровь. Полиция на время конфисковала наш кадиллак в качестве улики, поэтому я в какой-то момент очнулся в полицейской машине. На ней меня отправили домой. Лица полицейского, который меня вез, я с заднего сиденья толком не рассмотрел, помню только, что пожилой. Он тогда сказал, что я спас брату жизнь. Однако остальные отнеслись к этому совершенно иначе, и это стало понятно очень быстро. Пол смотрел на меня угрюмо и зло, отец морщился как от боли, мама ни во что не вмешивалась. Все вокруг были уверены, что собака ошиблась, покусала не того брата. Тогда я этого еще не знал, но именно в этот роковой вечер наши с Полом пути и судьбы окончательно разошлись. Да чего там, мы сами оба разбились вдребезги, и всю последующую жизнь наши неровные зазубренные осколки будет разносить все дальше и дальше, самые важные будут теряться по дороге, и, наконец, не останется никакой надежды на то, что удастся собрать целое. Через 2 недели люди из службы контроля животных усыпили Макса, сразу после судебного разбирательства, где отец предъявил жуткие фотографии того, что осталось от руки Пола. Подавались иски, потом встречные иски. Дело открыли, потом закрыли. Спустя еще несколько недель я все-таки поцеловал Элис Тейлор в кино в темном зале, а потом расплакался. Неожиданно для нее, да и для себя тоже.